Глава 16. На летней сцене парка оркестр играет свинг. Музыканты пытаются внести оживление, исполняя веселую музыку, но она вызывает только умиление. Старички в инвалидных креслах с моторчиком, сидящие за одним из столиков, с умным видом играют в карты. Горстка энтузиастов неловко танцует под музыку. Русские с женой кружатся в танце. Они взмокли, словно участвуют в соревновании. Выполняя поддержку, он опускает ее почти до земли. Она смеется. Джимми Три, зачем-то надевший солнечные очки, сидит в уголке и болтает с приятелями, среди которых фолк-исполнитель Марк Козелик. «Ты когда пришел на ужин?» — спрашивает Марк. «Совсем рано», — отвечает Джимми. «Почему не позвонил? Я бы пошел с тобой». «Нет, так лучше». «Я за ужином не только ужинал». «А чем ты еще занимался?» «Я работал». Мик и Фред, сидя за столиком, следят за невеселыми вечерними развлечениями. Песенка заканчивается, оркестр начинает играть медленный танец. Появляются пары. На танцплощадку выходят молчаливые немцы. Они танцуют уверенно, но не обмениваются ни словом, ни взглядом. Она без всякого выражения смотрит на Джимми Три. Тот замечает ее взгляд, сдвигает вниз солнечные очки и вежливо ей улыбается. Она в ответ не улыбается и вообще никак не реагирует. Суровый и ревнивый муж следит за сценой от начала до конца. Печальный и одинокий хиппи-альпинист смотрит на танцующих, отхлебывая горячий травяной чай. Чай обжигает ему губу, альпинист издает короткий и громкий, никем не услышанный стон. Мик и Фред быстро, с мрачным видом, обмениваются репликами. «А сегодня?» «Сегодня ни разу. А ты?» «Ни разу. А вот завтра пописаем». С нечеловеческим усилием латиноамериканец, опираясь на трость, выходит в центр танцплощадки. Он улыбается и протягивает руку, приглашает спутницу потанцевать. Просияв, она бегом бежит к нему. Они танцуют 10 секунд. Все это время он пытается справиться с тучным телом и ногами, уставшими носить такую ношу. Потом останавливается. Он страшно устал. Подруга заботливо глядит на него. По ее знаку двое официантов приносят в центр танцплощадки стул. Мужчина падает на него с таким видом, словно только сейчас к нему вернулась способность дышать. Все внимательно следят за сценой. Среди зрителей Фред и Мик. Фред ритуальным жестом высмаркивается. Мик говорит о латиноамериканце. «Этот человек — последняя на земле настоящая легенда. Как в Древней Греции. Будь на его месте другой, после этой сцены того бы осмеяли, а его нет». Никто не засмеялся. «Знаешь почему?» «Нет». «Почему?» «Потому что в легенде нет места смешному».